и, наконец, решается. Он попросту лезет в карман горько рыдающей жене и достает ключ. Затем открывает дверь и без всякого стеснения принимается шарить в спальне. Не беда, если она даже и услышит. Эва Клуге, загнанная, переутомленная, слышит все. Она знает, что он обкрадывает ее, но теперь ей все равно. Ее мир рухнул, ее мир никогда больше не восстановится. И зачем живешь на свете? Зачем рожаешь детей? Зачем радуешься их смеху, их играм, если они вырастают извергами? Ах, Карлеман, Карлеман, какой хорошенький, светловолосенький был мальчик! Как он тогда в цирке Буша бедных лошадок жалел, когда они легли все в ряд на арене, спрашивал, они заболели? Пришлось его успокоить, сказать, что лошадки просто спать легли. А теперь что он с детьми других матерей делает? Эва Клуге ни на минуту не усомнилась, что про снимок все правда. У Энно действительно не хватило бы ума это выдумать. Да, теперь нет у нее и сына. Уж лучше бы он умер, тогда бы она о нем хоть поплакала. А теперь никогда уж не сможет она прижать его к своей груди, и перед ним придется ей запереть двери родного дома. А между тем Энно, рывшийся в спальне, нашел то, до чего уже давно добирался. Книжку сберегательной кассы. На книжке 632 марки. Бережливая женщина. Но к чему ей столько беречь? Получит со временем пенсию и все, что накопит. Завтра он обязательно поставит 20 марок на Адебора и, пожалуй, 10 на Гамилькара. Он перелистывает книжку. Не только бережливая женщина, но и аккуратная. Тут все вместе лежит. В книжке и контрольный талон, и все квитанции. Он как раз собирался сунуть книжку в карман, и вдруг жена. Она просто берет книжку у него из рук и кладет на кровать. «Ступай вон», — говорит она, — «ступай вон». И Энно, уже чувствовавший себя хозяином положения, выходит из спальни под ее суровым взглядом. Не говоря ни слова, достал он дрожащими руками из шкафа пальто и кепку. Не говоря ни слова, шмыгнул мимо нее и вышел в широко отворенную дверь на темную лестницу. Замок щелкнул. Энно включил свет и спустился вниз. Слава богу, кто-то позабыл запереть парадную дверь. Теперь остается только пойти в любимую пивную. Может быть, там кто из знакомых подвернется, а в крайнем случае хозяин пустит переночевать на диване. Он быстро зашагал, покорный своей участи, привычный к ударам судьбы. О жене, оставшейся наверху в квартире, он уже почти забыл. А она стоит у окна и смотрит вечерние сумерки. Ладно, нет, не ладно. Карлеман для нее потерян. Остался еще Макс, младший. Макс всегда был бессветнее, больше на отца похож, не то что старший, которым она так гордилась. Может быть, Макса она сохранит, а если нет? Ну что же, тогда придется жить одной. Но как была она честной, так честно и умрет. Хоть что-нибудь у нее останется, хоть сознание, что она честно прожила жизнь. С завтрашнего дня она разузнает, как поумней выйти из нацистской партии, так, чтобы ее не упрятали в концлагерь. Трудное это дело, а все-таки, может быть, и удастся. Ну, а не удастся, придется отправиться в лагерь. Может быть, этим она хоть немного искупит вину Карлемана. Она комкает начатое письмо к старшему сыну. Письмо, политое слезами. Потом берет новый лист бумаги и пишет. «Милый мой сын Макс, опять пишу тебе письмецо. Живу пока хорошо. Надеюсь, и вы также. Отец только что приходил, но я выгнала его вон. Он приходил, чтобы опять у меня что-нибудь вытянуть. От твоего брата Карлемана я тоже отреклась из-за тех мерзостей, которые он творит. Теперь ты у меня один остался. Прошу тебя, будь всегда честным человеком, а я все, что могу, для тебя сделаю. Пришли мне тоже поскорей письмецо. Целую и обнимаю тебя. Твоя мать».